Мамин сибиряк. Счастье пронеслось весенней грозой. Уральская театральная осень 1890 года обещала стать бурной. Весь Екатеринбург говорил о прибывшей в город труппе и ее первой актрисе Марии Абрамовой. Еще недавно у этой 25-летней женщины был собственный театр, и не где-нибудь, а в самой Москве, причем не затерялся в столичном граде среди других многочисленных заведений подобного рода. «Газеты прославляют театр Абрамовой», — писал Чехову поэт Плещеев, и тот соглашался, что да, дескать, у Абрамовой дела идут хорошо. Это была отнюдь недосужая переписка. Чехов прикидывал, кому отдать свою новую пьесу «Леший», не рекомендованную бдительным театрально-литературным комитетом к представлению в казенных театрах. «Абрамова покупает у меня пьесу весьма выгодно», сообщает драматург в письме к издателю Суворину. «Пожалуй, продам». И продает. Премьера состоялась 27 декабря 1889 года. Это был полный провал. Чехов бежал из Москвы. Его не было дома несколько дней даже для близких друзей, вспоминал впоследствии один из таких как раз друзей, писатель Лазарев Грузинский. Но бежал из Москвы не только автор пьесы. Бежала и хозяйка театра, увы, прогоревшего. Но это еще было не самое страшное. Беда, как известно, не приходит одна. Именно в это время у Абрамовой умирает мать, и молодая женщина, на руках у которой оказалась пятилетняя сестренка, будущая, кстати сказать, жена Куприна, вынуждена была подписать контракт и отправиться на Урал уже не как владелица театра, а в качестве драматической актрисы, исполнительницы многих известных ролей. Прекрасная Медея, Далила, Василиса Милентьева, Катерина, она производила сильное впечатление на публику, писал в своих воспоминаниях родной племянник мамина сибиряка и один из первых его биографов, а их у писателя было немного, Удинцев. Но при чем тут, спросите вы, мамин сибиряк? Какое отношение имеет он к запорхнувшей в уральский город столичной знаменитости? Самое непосредственное. Прежде всего, он тоже был знаменитостью, пусть местного масштаба, но не только. Имя его знали уже далеко за пределами Екатеринбурга. Во всяком случае, Марии Абрамовой оно было хорошо известно. Едва ступив на уральскую землю, она выказала желание лицезреть писателя. Я говорила в первый день приезда, что хотелось бы познакомиться. Ему передали, и вот он нанес мне визит. И очень понравился, такой симпатичный, простой. Это она пишет другому писателю, Владимиру Галактионовичу Короленко, которого знала еще девочкой. Будучи политическим ссыльным, Короленко некоторое время жил в ее родном городе Перми, пригородной слободке, на улице, которая, кажется, называлась Односторонкой, читаем в короленковской истории моего современника. Работал сапожником, а еще репетиторствовал. Занимался, среди прочих, и с будущей актрисой, только тогда она была не Абрамовой, а Гейнрих. В Перми это имя хорошо знали. Оно красовалось на вывеске единственного в городе фотоателье. Открыл его выходец из старинного венгерского рода граф, теперь уже бывший граф, Мориц Гейнрих Ротани, ставший затем просто Гейнрихом на немецкий манер. Немцы на Руси были как-то привычней. Был граф человеком горячим на решение, а также на расправу скор. И в один прекрасный день заделали, нет, неизвестно, отдубасил свою уже совершеннолетнюю дочь. Но дочь тоже была горяча, тоже была скора на решение и, тотчас собрав вещички, укатила в Казань. Там она посещала некоторое время фельдшерские курсы, но шприцы да грелки наводили на нее тоску смертную, и она скора была на решение, бросила все и подалась в театр. А для верности, чтобы папаша, упаси бог, не вернул домой, выскочила замуж за актера Абрамова. Скоропалительный брак этот не оказался счастливым. Да и где оно счастье? Она задавала этот извечный вопрос и себе, но ответа дать не умела. Задавала и человеку, которого боготворила с юных лет, который первый сказал, увидев ее в любительском спектакле, что у нее без сомнений есть талант, и на конспиративные лекции которого она тайком бегала с подругой, Владимиру Короленко. В его Полтавском музее хранятся письма Абрамовой, горячие, предельно откровенные письма, в которых молодая актриса говорит о пользе, которую жаждет приносить людям. Некогда брошенное писателем зернышко, стало быть, не погибло. Но отчаивается она, и признака никакой пользы нет, а только кривляние да ломание самой себя, своих сил и жизни на потеху праздной толпы. И так больно и гадко сделается, что и сказать нельзя. И этакое пишется в 23 года. Не только пишется, но и чувствуется. Минутами бывает так тошно, что хоть в омут головой. Хоть в омут головой. А жизнь, которую поневоле приходится вести, такая пошлая, грязная, безобразная, яма помойная. А люди, которые живут этой жизнью, о них и говорить нечего. Слова человеческого хорошего в 5 лет ни разу не слыхала, а вне сцены то же самое. Кто знакомится с актрисами? Перворядники, ловеласы всевозможные, которые смотрят на актрису, как на кокотку высшего разряда. И вот тут-то появляется симпатичный, простой уральский писатель, уже не молодой, к 40 подкатывала, автор прогремевших на всю Россию приваловских миллионов. Сам Салтыков-Щедрин, говоря о его сочинениях, называет их прекраснейшими, а уж Щедрин-то на подобные эпитеты был весьма скуп. В столице, как в старую, так и в новую, Дмитрий Наркисович не рвался. На Урале жил среди своих героев и жил, не скучая. В Екатеринбурге вокруг него организовался кружок, но не тайный, не революционный, какие тогда нарождались по всей России, как грибы после дождя, а кружок совершенно особенный, единственный в своем роде. Именовался он «Обществом взаимных льстецов» и имел даже свой, написанный Дмитрием Наркисовичем, устав, первый параграф которого гласил: «Признавая, что мир, тишина и спокойствие есть идеальная форма общежития, ниже подписавшиеся решили основать общество взаимных льстецов для взаимного восхваления. История показывает, что все существующие до сих пор общества в мире носят в себе зародыш вражды, зависти, неудовольствий. На заседаниях общества не только льстили, но и обсуждали литературные новинки, музицировали, читали стихи, в том числе и в авторском исполнении хозяина дома. Сохранилась фотография, на которой мамин сибиряк запечатлен именно за этим занятием, а рядом, за физгармонией, уже не первой молодости дама с высоким открытым лбом, сосредоточенная в темном глухом платье с белым воротничком. Это Мария Якимовна Алексеева, женщина, сыгравшая в жизни писателя огромную роль. Познакомились они весной 1877 года в уральском заводском поселке Нижняя Салда. Она была женой уважаемого человека, инженера, матерью троих детей. А он? Он недоучившимся студентом, тщетно искавшим на заводе место хотя бы конторщика, худым, кашляющим, по некоторым сведениям, у мамина в это время начинался туберкулез, мечтающим о писательском поприще. Никто, разумеется, в его литературное будущее не верил, да и сам он не проявлял на этот счет особого оптимизма. Нерешительный и постоянно сомневающийся в своих силах, пишет одна близко знавшая его екатеринбургская журналистка, он нуждался в поддержке и одобрении. Такую как раз поддержку и такое одобрение нашел он у Марии Якимовны, блестяще образованная, знающая языки, красивая, обеспеченная. Она бросает все — мужа, детей, дом с прислугой — и уезжает с больным, 25-летним шелкопером в Екатеринбург. Здесь она подрабатывает уроками, ведет хозяйство, а главное — выпистывает писателя. Именно Марии Якимовне читает он каждую написанную им страницу. Именно она редактирует все, что выходит из-под его пера, и, проявляя железный характер, заставляет переделывать то пейзаж, то диалог, то его собственное жизнеописание, которое вдруг затребовала редакция отечественных записок и которое Мария Якимовна уничтожала два раза и нашла сносным только в третий раз, как отписал гордый автор брату Владимиру. Вообще, о Марии Якимовне он говорит в письмах с неизменным уважением, восхищением, благодарностью. И не только в письмах. Современники единодушны в том, что об этой женщине он до конца жизни отзывался в самых превосходных степенях. Даже когда, захваченный новым чувством, ушел от нее, ушел к прибывшей на гастроли московской актрисе. Первое впечатление от Марии Морицевны делится он с другом в подробном и откровенном письме. Получилось совсем не то, к какому я был подготовлен. Она мне не показалась красавицей, а затем в ней не было ничего такого, что присвоено по штату даже маленьким знаменитостям. Не ломается, не представляет из себя ничего, а просто такая, какая есть в действительности. Есть такие особенные люди, которые при первой встрече производят такое впечатление, как будто знаешь их хорошо давно. Внимание! Да ведь это верный симптом нарождающегося чувства. Впечатление, будто с человеком, которого только что увидел, знаком с незапамятных времен. Но Дмитрий Наркисович поймет это несколько позже. Сейчас он не всматривается в себя, не вслушивается, все его внимание поглощено новой знакомой. «Какая-то больная улыбка», — пишет он в том же дружеском послании, — «осветило это чудное молодое лицо, полное такой чарующей внутренней красоты. Это было одно из тех удивительных лиц, в которые нужно вглядеться, и которые, чем больше в них вглядываетесь, тем больше вам нравятся. Меня поразила красота выражения и та дорогая простота, которая сказывалась в каждом движении. До открытия сезона оставались считанные дни. Шли последние репетиции, на которых свои артисты притирались к чужим, последних местная пресса расхваливала особенно рьяно. И вот долгожданный вечер настал. Я шел в театр с некоторым предубеждением», признавался мамин сибиряк, хорошо знавший цену газетным заметкам, сам, будучи студентом, писал их для заработка. В первом же действии все сомнения рассеялись. На сцене Мария Морицевна была замечательной красавицей. Это была действительно красота, поражающая, колоритная, эффектная. Каждое движение, каждый жест, взгляд — была красота уверенная, спокойная, полная самой собой. И все гармонировало одно с другим. Красота, красота, красота. Бесстрастный театральный эксперт не изъясняется так, так изъясняется влюбленный мужчина. Надо ли говорить, что Мамин не пропускал ни одного спектакля с ее участием? Это был человек среднего роста, с темными волосами, черными, печальными, как бы усталыми глазами, с небольшими усами и бородкой, с насмешливо очерченным ртом и желчной речью. Недовольство собой и жизнью сквозило в его речах. Таким его видели люди до появления Абрамовой. Во всяком случае, именно таким запомнился он театральному обозревателю Екатеринбургской недели Надежде Васильевне Остроумовой. А поскольку в театре она была практически каждый день, и ее кресло находилось рядом с креслом Мамина, да и в антрактах они предпочитали оставаться на своих местах, то она стала невольной свидетельницей волшебной метаморфозы. На моих глазах происходило перерождение Мамина. Куда девался его желчно-насмешливый вид, печальное выражение глаз и манера цедить сквозь зубы слова, когда он хотел выразить свое пренебрежение к собеседнику? Глаза блестели, отражая полноту внутренней жизни, рот приветливо улыбался. «Любовь, кудесница, она все. Писатель, — утверждает мемуаристка, — даже внешне изменился. Он явно помолодел. Когда на сцене появлялась Абрамова, он весь превращался в слух и зрение, не замечая ничего окружающего. В сильных местах роли Абрамова обращалась к нему, глаза их встречались, и Мамин как-то подавался вперед, загораясь внутренним огнем, и даже румянец выступал на его лице. Бывать за кулисами во время антрактов ему категорически запрещалось, потому-то и оставался на своем месте. Но после спектакля терпеливо, как дисциплинированный школьник, дожидался ее у выхода. Дождь ли, холодный ветер, а холода на Урале наступают рано, поста своего не покидал. Это с его-то слабыми легкими галантно домой провожал. А что же верная подруга Мария Якимовна? Формально они не состояли в браке, но фактически эта женщина уже много лет была женой Мамина, и в его глазах, и в своих собственных, и уж, конечно, в глазах окружающих. Мария Якимовна вспоминала много лет спустя одна из ее учениц. Стала приходить на уроки расстроенная, отвечала не в попад, не слышала, что я ей говорила, часто пропускала уроки. Временами мне страшно становилось смотреть на нее. Она производила впечатление ненормального человека. Оказалось, что в это время началось увлечение Дмитрия Наркисовича Абрамовой. Но если даже для ребенка увлечение это не составляло секрета, то что же о взрослых толковать? Уральская театральная осень 1890 года обещала стать бурной и стала таковой. Даже больше, чем обещала. Город бурлил. Все кругом только и говорили о дурном поведении писателя, о том, что ради актерки он бросил такую женщину. Авторитет Марии Якимовны был и остался до конца чрезвычайно высок. Заслуженный авторитет. Уж Дмитрий-то Наркисович, стольким обязанный ей, знал это лучше других. Однако подделать с собой ничего не мог. Любовь Мамина все возрастала, превращаясь в безумную, неудержимую страсть, разрушающую все преграды. пишет в своих воспоминаниях все та же обозревательница Екатеринбургской недели, его соседка по театральным креслам, с которой он в то время бывал особенно откровенен. Достаточно прочесть написанную им повесть «Братья Гордеевы», чтобы понять то душевное состояние, в котором находился тогда ее автор. Эта небольшая по маминским масштабам вещица появилась в осенних номерах «Русской мысли» за 1891 год, то есть в годовщину знакомства ее создателя с той, кто вызвал к жизни это произведение. Сохранилась рукопись братьев со сделанной позже дарственной надписью автора своему другу Федору Федоровичу Фидлеру. Эта повесть написана в период любви и счастья, сказано в ней. Да будет вечна память о той, которая любила автора и которую любил автор. Но период любви и счастья был отнюдь не безоблачным, о чем в первую очередь и свидетельствует повесть. Действие ее, правда, отнесено в прошлое на полстолетия назад, во времена уже дышащего на ладан крепостного права. Но коллизия, безусловно, отражает тогдашнюю ситуацию писателя. Строго говоря, братья Гордеевы, именем которых названа вещь, не являются тут главными героями. На первое место выходит, или правильнее сказать, вырывается, выпирает, колоритная фигура управляющего уральскими заводами Федота Якимыча. Личность сильная, цельная и, как выясняется, к его собственному изумлению, страстная. Прожив с женой в добром ладу много лет, он уже весьма немолодой человек, влюбляется, как мальчик, в занесенную в их края молодую немку. У ней было такое красивое и нежное лицо с тонким профилем и алыми губками. Когда она улыбалась, два ряда белых зубов так и сверкали. Небольшого роста, стройная, гибкая, она казалась красавицей. Это словно бы не из повести, а из частного письма автора, упоенно рассказывающего о впечатлении, что произвела на него другая, теперь уже вполне реальная немка, пусть даже и позаимствовавшая русскую фамилию мужа Абрамова. Героиня повести тоже замужем, за одним как раз из братьев Гордеевых, но Федота Якимыча это не останавливает. Он вообще не властен над собой. С ним делалось что-то странное, в чем он сам не мог дать себе отчета. Прекрасная чужеземка отвечает своему немолодому и несвободному рыцарю взаимностью. Это, само собой, сразу же делается всеобщим достоянием. И, как нетрудно догадаться, больше всех страдает жена. Между ним и женой легла непрошенная тень, то первое недовольство, которое не объясняется словами. Потерялся искренний дружеский тон, и начинала чувствоваться житейская гнетущая фальшь, покрывающая ржавчиной каждую мысль, каждое движение. А тут еще ее властный, скорее, мужественный характер. Относящиеся к жене слова «властный, скорее мужественный характер» взяты не из повести. И вообще принадлежат не мамину сибиряку, а уже упомянутому нами его племяннику и заодно биографу Удинцеву и характеризуют реальную Марию Якимовну. Но ведь между нею и героиней повести столько общего. Обе самозабвенно преданы своим мужьям, обе помогли им встать на ноги, а можно выразиться и сильнее, поставили на ноги, и обеим в конце концов предпочли молодых заезжих красавиц. Она походила теперь на разбитое грозой дерево, которое стоит без вершины, с расщепленной сердцевиной и оборванной листвой. Человек, написавший такое, пусть и в беллетристической форме, все, конечно, прекрасно понимал, тем более что писал-то по горячим следам, но понимание пониманием, а чувство чувствами. Словом, как и его герой, совсем потерял голову и готов был сделать в угоду немке решительно все на свете. У него не осталось даже того стыда, который удерживает мужчину от последних глупостей. Это был настоящий пожар, который оставляет после себя только пепел. Пророческие слова. Пророческие даже куда в большей степени, нежели мог предположить написавший их. Жить в Екатеринбурге стало не в моготу. Домашний ад был переполнен невысказанных дум, сдержанных мук. Это первое, хотя в повести имеется в виду домашний ад не Федота Якимыча, а одного из братьев Гордеевых. А второе — общественное мнение, единодушно осудившее связь писателя с актеркой. А уж как резвилось местное журналистское братье! Единственный человек, не позволивший себе ни одного худого слова о Дмитрии Наркисовиче, была сама Мария Якимовна. Она пережила его на добрый десяток лет, и, как напишет потом ее близкая подруга, до конца жизни боготворила мамина, имя которого не сходило с ее уст. Сам мамин в первых числах марта 1891 года бежал в Петербург вместе, разумеется, с Абрамовой, и там они, по выражению одного мемуариста, свили свое уютное гнездышко на Миллионной улице, где чувствовалось столько задушевного тепла и где взор с любовью останавливался на этой красивой парочке из литературно-артистического мира, перед которой, казалось, развертывалась такая широкая, светлая жизненная дорога. Увы, это только казалось. Широкая, светлая дорога оборвалась ровно через год. 21 марта Мария Морицовна родила девочку, но отец, так долго мечтавший об этой минуте, наконец-то и он станет отцом, не только не чувствовал себя счастливым, а летел в бездну отчаяния. «Лиза, плачь! Маруся умирает», — писал он сестре. «Случилось это совершенно вдруг. Болезнь, какое-то воспаление. О, плачьте, мои родные! Я все слезы выплакал за эти два роковых дня. Когда вы получите это письмо, Маруси уже не будет на свете». Так оно и случилось. Сила горя, обрушившегося на писателя, не уступала силе счастья, в котором он еще совсем недавно столь безмятежно купался. И горе это притупилось не скоро. Вот уже скоро 100 дней, как она в могиле, а я хожу как тень и не могу прийти в себя. Есть чувства и положения, которые в нашей жизни проводят мертвую границу. Я переступил именно через такую границу, и мои мысли и чувства в прошлом, в недолгом счастливом прошлом. Счастье пронеслось весенней грозой, и я боюсь думать о будущем. Друзья не оставляли мамина. По словам одного из них, гостиная и кабинет писателя представляли из себя маленький музей, посвященный памяти покойной Маруси. Повсюду висели, стояли и лежали ее портреты, от громадного в человеческий рост до миниатюрного. Был еще один портрет, живой. Рассказывая в письме к матери о своем горе, черном горе, о слезах своих и своем одиночестве, Дмитрий Наркисович прибавляет: «Но есть и жизнь, моя родная старушка, такая маленькая слабая жизнь, которая едва тлеет. Все знакомые находят, что девочка очень похожа на мать, и это меня больше всего радует. Буду жить для этого маленького существа, буду работать для него и буду им счастлив». Аленушка, так звали это маленькое существо, часто и подолгу болела. Друзей среди сверстников не было, как не было их и у героя написанного тогда же отцовского рассказа «Господин Скороходов», прикованного к постели мальчика, жившего исключительно чтением. Держался он, беспомощный крошка, как взрослый рассудительный человек. И такой же взрослой была в своих стихах, а она рано стала писать стихи, и Аленушка. Вдруг сердце сожмется с болезненной силой, рыданье дрожит на устах. Рассказ «Господин Скороходов» заканчивается смертью маленького героя. Ей уже начинается опубликованный годом позже автобиографический роман «Черты из жизни Пепко». Здесь, правда, самоубийство. Умирают едва ли не все герои братьев Гордеевых. Все это не случайное совпадение. До наших дней дошел дневник близкого друга мамина сибиряка, того самого Федора Федоровича Фидлера, кому он подарил рукопись братьев Гордеевых. В нем приводятся слова писателя, тогда уже безнадежно больного. Да, жить русский человек не умеет, но зато он умеет умирать. Горькие слова, гордые слова, то и другое сразу. Последняя, связанная с маминым, запись датирована в дневнике Фидлера 26 октября 1912 года. Накануне романисту исполнилось 60 лет. Спохватившаяся литературная общественность, создатель уникальной уральской саги, был к тому времени основательно позабыт. Спешно создала юбилейный комитет, который почти в полном составе явился к виновнику торжества, доживающему свои последние дни, если не часы, кто мог знать наверняка. «Юбиляр, — пишет Федор Федорович, — сидел на кровати, довольно высоко прислоненный к подушкам, с опущенной головой и недвижно устремленным в одеяло взором. Я сел на стул в его ногах и прочел наш адрес, страшно волнуясь и спеша. Вот-вот он умрет, — думалось мне». Во время чтения фигура мамина представляла из себя изваяние. Когда я кончил, он не только не сказал ни слова, но даже не моргнул. Немые и неподвижные стояли члены комитета в слабо освещенной комнате. Во время панихиды среди присутствующих царит больше оживления. Панихида, настоящая панихида, состоялась неделю спустя. Похоронили Дмитрия Наркисовича рядом с Марией Морицевной, как он и наказывал. А через 2 года к ним присоединилась их дочь Аленушка, именем которой мамин сибиряк назвал сказки, что рассказывал ей когда-то на сон грядущий. Какое уж поколение детей зачитывается ими. Автор знал, что будет именно так. «Это моя любимая книжка. Ее писала сама любовь, и поэтому она переживет все остальное. Кто она? Дмитрий Наркисович имел в виду, конечно, книжку, знаменитые Алёнушкины сказки. Но фраза выстроилась таким образом, что утверждение «она переживет все» формально относится к слову «любовь». А может быть, не только формально.